Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории Ессейского движения. Продолжение. Как уже было сказано, что Ессеи возвратились в Кюмран после смерти Ирода Великого, которая по исчислению нашего календаря произошла за 4 года до Рождества Христова. Необходимо заметить, что наш календарь опаздывает на 4 года. Общая характеристика и история этого движения. Эта религиозная еврейская секта состояла из небольшого числа последователей. Как пишет о ессеях еврейский историк Иосиф Лавий, что число официальных членов было около 4 до 5 тысяч. Согласно Ессейского статута, всех членов этого движения обязывал закон целибата, то есть безбрачие. Но нужно сказать, что было много ессеев, которые, так бы сказать, не жили в Кюрманском монастыре, а жили по селах и городах. Они женились и имели семьи. Ессеи не признавали личной собственности, а считали все общим. Всякий, кто вступал в члены этой общины, отдавал свое имущество в распоряжение общины. Те ессеи, которые жили общинным строем, пищу они принимали совместно, согласно установленных для этого ритуалов, которые выражались в религиозных формах и поучениях. Ессеи признавали весьма мелочно и строго постановление Моисеевого закона. В обрядово-религиозном отношении ессеи отвергали приношение кровавых жертв, установленных законом Моисея. Формализм и мелочность у ессеев еще был строже, нежели у фарисеев. У ессеев не только считалось осквернением иметь общение с язычниками, но и со своими, кто не принадлежал к их закону или движению. Что говорится о ессеях в истории и археологии? Главная квартира этого движения находилась в Хирбет-Кюмране, расположенной в Иудейской пустыне, на северо-западной стороне Мертвого моря. Означение слова «ессей» есть разные мнения и понятия, но в общем наименование это означало «отдельный», «святой», «праведный». Ессейская община и их движение было основано около 2 столетия до Рождества Христова. Дамасские документы, называемые SD-1-6, устанавливают точную дату – 197 год до Рождества Христова. Ессеи существовали в дни Иисуса Христа, однако о них ничего не упоминается в Евангелиях. Община ессеев была окончательно ликвидирована римлянами период подавления еврейского восстания 70 по 73 год, когда был разрушен Иерусалим, сожжен храм и был занят римлянами Кюмран. Большинство ессеев находилось в Кюмране, где находилась их главная квартира, но они также жили в городе Ингеди. Здесь находились построенные ними мастерские, а также подсобные сельскохозяйственные предприятия, на которых они производили сельскохозяйственные продукты и перерабатывали их для потребностей общины, снабжая ними все ессейское общество. Источниками информации о ессеях имеются записанные у историка Иосифа Флавия, еврейского философа Фило, жившего в Александрии в Египте, и Плиния Старшего. Согласно сведениям Иосифа Флавия о Ессеях, где он пишет, что их учение объединяло в себе аскетическую добродетель учения греческого философа Пифагора с учением стоицизма. Ессеи позаимствовали кое-что из этих двух философских школ. Но главное и основное свое учение они основывали на Священном Писании, законе Моисеевом и пророчествах, которые они клали в основу своего учения. Однако в интерпретации Священного Писания они давали своеобразные толкования, смешивая человеческое с божественным учением. В социальном отношении ессеи были противниками войны, рабства, ибо они говорили: «Всякий человек, созданный Богом, и потому он не может быть рабом, но свободным». В какой-то степени они также были противниками торговли. Но это относилось не к самой торговле, а к той нечестности и методам, с какой велась торговля. Ессеи выделывали в своих мастерских все, что было необходимо для ежедневных потребностей и нужд общины. Все физически здоровые члены общины должны были работать на той работе, которую они знали, физическую или интеллектуальную. Ессеи работали с несколькими перерывами для принятия пищи и отдыха. Пища их была вегетарианской, здоровой и под достатком. Они совершали частые омовения, обязательные перед пищей и после работы. Одевались они в легкую белую одежду и слушали духовные поучения, читанные и комментированные из Библии. Большое значение они придавали ритуальным левитским омовениям, установленным их статутом. Плиний Старший восторженно и, возможно, до некоторой степени преувеличенно отзывался о жизни и организации ессеев. О них он писал так: «Ессеи колонизировали плодородную равнину возле города Ингеди, который, по мнению Плиния, был вторым городом по величине и значению после Иерусалима. Окрестности этого города имели весьма плодородную почву и весьма много пальм. Живущие там ессеи занимались хлебопашеством и работали на производствах. В этих мастерских и на полях они заготовляли все, что было нужно для членов еврейского общества. Выработанное на полях и мастерских в большем количестве, нежели требовалось для их общины, они раздавали бедным и нуждающимся». Плиний говорит, что для него неизвестны иные такие люди или организации во всем мире, которые так бы поступали, как поступали ессеи. Ессеи весьма заботились о своих членах, стариках, которые по причине старости потеряли способность и силу, чтобы работать. Ессеи окружали их заботами и комфортом, и удобствами по понятию того времени. Как уже было сказано выше, что ессеи были немногочисленной группой, но их сторонники, разделяющие их взгляды, но не соглашающиеся полностью принять условия их статута и не разделяя их взглядов на вопрос семейной жизни или иные их взгляды и существующие расхождения. Многие из таких людей были разбросаны по всем селам и городам Израиля, имели свои семьи, жен и детей, но считали себя ессеями, сохраняя братские отношения с остальными ессеями. Ессеи вели безбрачную жизнь, и нас может интересовать такой вопрос: как они пополняли свои роды, когда их члены умирали. Для этого у них было два способа. Первый. Для желающих стать членами общины от них требовалось отказаться от женитьбы, отдать свое имущество и полностью подчиниться всем требованиям Исейского статута. Для тех, кто принимал все условия, назначался трехлетний испытательный срок. И когда кандидат оставался тверд в своем решении, то его принимали как члена. Если же он поступал недостойно своего обещания или же переменял свои мысли, то он мог оставить монастырь и уйти. Второй способ. Есеи не имели своих детей, но они адоптировали много сирот-мальчиков, которых и воспитывали в своей среде, учили в школах, научали ремеслу и тому подобное. Такие адоптированные мальчики, ставши совершеннолетними, сами решали оставаться им в Есейском законе или оставить эту обитель и уйти. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.